Глава вторая. 4 дня прошли в размеренном каче. Шантри апнула 17-й уровень. Мы с Карой пока оставались на 16-м. Я все не мог догнать девчонок, несмотря на то, что мой вклад по урону превосходил их совокупный дамаг. Однако система засчитывала также лечение, которое Шана частенько использовала, и неплохо награждала за танкование, чем занималась Кара. С повышением уровня гномки, а также с подключением к охоте Танши, количество получаемого опыта, лута, а также шансы на успешное пробуждение заметно снизились. Уровни мобов на данном этаже уже не соответствовали выведенному ранее правилу «плюс 2, плюс 4». Монстры 14 уровня встречались редко, а 12 и 13 стали давать намного меньше профита. Вместе с темной награда за квесты пробуждения и добычу пищи стала делиться на 4. Правда, с кобальдов еда не падала, так что второе повторяющееся задание мы пока забросили. Ренаспир поведала, что по мере спуска на глубину уровни монстров начинают соответствовать номеру этажа. Плюс-минус 1, максимум 2 уровня. Я не мог налюбоваться на стремительные и грациозные движения темной эльфийки во время сражения. Она грамотно держалась на достаточном расстоянии, а скорость позволяла ей легко уклоняться даже от шустрых кобальдов. Постепенно мы с ней приноровились. Я кастовал водоворот, затем после его завершения она добивала оставшихся мельницей. Карамелька ей и в подметке не годилась. Впрочем, у светлой эльфийки совершенно другой класс. Неповоротливый, слабо дамажащий, но хорошо защищенный. Я замечал, что Кара нередко наблюдала за пируэтами Наташки с завистью. Прекрасно ее понимаю. Мне тоже иногда хотелось внести разнообразие в игровой процесс. Однако билд уже не позволял проводить существенные эксперименты. Разве что с получением класса на 20-м или 30-м удастся получить иные возможности. Существует великое множество интересных и необычных классов, вроде солнечного рейнджера, к которому стремилась Шана. Возможно, и мне удастся получить что-нибудь эдакое. Хотя пока что в моих планах стоял водный стихийный маг, как логичное продолжение моего текущего пути развития. Со включением второй эльфийки в бой наша эффективность возросла. Ее урон не мог сравниться с моим. Однако слабых и частых атак короткими клинками как раз хватало, чтобы добивать поединков, не тратя чрезмерный урон в пустоту, если у них оставалось мало ХП. Подземелье отреагировало на такую несправедливость довольно оперативно. Во-первых, монстров в пачках стало больше, что нам было на руку. Во-вторых, на помощь атакованным кобальдам стали приходить другие отряды, находящиеся неподалеку. А может, и тупо спавнящиеся рядом, вне поля нашего зрения. Порой это несколько напрягало. Создавало опасные ситуации, когда нам приходилось сражаться на два фронта. Подземелье, по словам гномки, с темной было явно недовольно, что такой отряд сражается на непредназначенном для них этаже. Нам приходилось тратить зелье и действовать аккуратнее. Иногда Танша исполняла роль танка, пока насмешка Кары откатывалась, и водила за собой мобов, которые не могли ее догнать или попасть из своих липких луков по верткой мишени. Несколько раз и моему покрову пришлось испытать на себе гнев красных кобальдов, внезапно появившихся прямо за спиной. С другой стороны, увеличенное количество монстров упростило нам задачу по их поиску. Я практически не выключал ачивку «Один удар», поскольку часто пользовался АОЕ-заклинанием. Поэтому, несмотря на серьезные штрафы от разницы в уровнях, скорость пробуждения монстров оставалась почти что на прежнем уровне. По словам Темной, темпы получения опыта все равно были на порядок выше, чем при обычной охоте, так что мы и смирились. Воке исправно принимал от нас связанных пробужденных, ухаживал и уже заученным текстом вводил в курс дела. Ренаспир получила вскоре приятеля кобальдов, но не стала менять свое прошлое достижение на новое, чтобы затем не пришлось удалять в дальнейшем. В целом, потраченные зелья отбивались с лихвой на выпадающих ингредиентах, а также периодически попадающихся залежах драгоценной руды. «Слушай, ты ведь можешь сходить в Ранцвон, если нам потребуется сбыть товар или прикупить что-нибудь?» Обратился я к темной с предложением. Танша покачала головой. «Я слишком долго нахожусь в вашей группе. Высоки шансы, что оценка редкого ранга покажет данный факт». «Вот оно что. Думаешь, у остолопов у врат приюта окажется оценка редкого ранга? Она ведь стоит недешево. Комендант может дать в дар в счет дальнейшей отработки. Также у некоторых редких классов появляются бонусы на повышение уровня оценки. Я задумался. А если сменить название группы? Имя лидера будет видно все равно. К тому же для смены названия группе надо найти человека со специальным навыком. А если я имя сменю? Ринаспир приподняла бровь. Ты собираешься так далеко зайти, только чтобы у меня появился доступ в Рансвон? Лучше достать кольцо контакта. У меня есть надежные союзники в приюте, так что мы сможем через них сбывать лишний товар периодически, хоть и придется отстегивать проценты. В таком случае проще Шенгушу продавать или через кобальдов, резюмировал я. В один из дней наш методичный кач прервало появление незваных гостей. Та самая группа диких пчел, с которой у нас возникли ранее некоторые трения. Танк, воитель, лучник и две магички невысокого уровня. Хоть их было больше на одного человека, никакой угрозы эти идиоты нам не представляли. «Ма! Да это же Земин со своими подстилками!» — заявил Молди. «Ты чё там вякнул, смокодявка?» — обронил я с угрозой в голосе. «Ну-ка, повтори. Ластер, лучше тебе нас не провоцировать, если не хотите отправиться на перерождение», — процедила Кара. «Возвращайтесь на свой 9-й этаж, где вам самое место». «Мы повысили уровни, поэтому решили, что пора двигаться дальше», — поведал гном. «Зачем ты до сих пор водишься с этим отщепенцем?» Карамелька устало вздохнула. Кажется, она готова была высказать гному много весьма ласковых слов, однако не успела как следует пройтись по его умственным способностям. Магичка что-то шепнула лидеру на ухо, и тот удивленно воскликнул. 16-й уровень?» «Как во имя всех богов ты сумела так быстро его поднять?» «Теперь понимаешь, насколько вы жалкая группа?» — усмехнулась эльфийка. «Что ты сказала, тварь?» — рыкнула Ния. Я по-хозяйски притянул карамельку к себе за талию, после чего выдал, не особо выбирая выражение. «Валите отсюда, пока мы вам всем глаза на жопу не натянули!» Светлая, на удивление, не стала вырываться, а наоборот распрямилась и накрыла мою руку своей, при этом глядела на лидера своей бывшей группы с презрением и превосходством. Мне этот взгляд был хорошо знаком, и я отлично знал, насколько он может взбесить. Так, что хочется врезать по ее смазливой аристократичной мордашке. К счастью, в последнее время подобный взгляд на себе в исполнении карамельки я видел намного реже, чем раньше. «Ластер, спокойно». Защитник положил руку на плечо соратнику. «Не стоит нам устраивать драку с теми, чьим врагом является сам губернатор Танрока». Молди пожевал губами и помолчал несколько секунд, после чего развернулся и выдал кратко. «Уходим. Мы еще посмотрим, кто первым доберется до 20-го уровня развития и сможет ли». Дикие пчелы принялись удаляться, шурша густой высокой травой, сминающейся у них под ногами или расступающейся в стороны перед настойчивым широким шагом. «Может, нам стоит прибить их?» — поморщился я. «Не надо», — покачала головой Кара серьезно. «Они и того не заслуживают. Просто недалекие авантюристы, недовольные тем, как мы их облапошили в тот раз». Эльфийка резко сбросила мою руку со своей талии и отошла. Похоже, дуться она собирается еще долго. Ренаспир почесала свой висок рукояткой кинжала. «В подземелье остался хоть кто-то, с кем вы не успели подцапаться». «С монстрами, наверное», — ответил я. «Ага, весьма полезное знакомство», — саркастически произнесла Танша. «С паломниками вроде как тоже в хороших отношениях. Раз тебе так не нравятся монстры, может, тогда откажешься от выполнения заданий на опыт?» «Ладно, ладно, просто к слову пришлось», — пошла она на попятный. «Но ведь после взятия 20-го уровня мы откажемся от монстров». «Ты, кстати, в курсе, сколько добавляет второй ранг друг кобальдов?» поинтересовался я. «Ну и сколько?» 4 ловкости». Темная скривилась. «Ты просто демон-искуситель. Знаешь ведь, что нам придется от них избавиться?» «В чем я все еще сомневаюсь. Такой шанс ведь только раз в жизни дается». «О чем ты?» «А, так ты ведь не в курсе. За первое достижение своей расы дается возможность слияния достижений». «У вас есть слияние?» — воскликнула темная. «А что такого? Слияние и слияние!» — пожал я плечами. «Я только о нескольких еще живых ныне личностях знаю, у кого есть нечто подобное!» Темная серьезно задумалась. «Возможно, мы что-нибудь придумаем. Если есть деньги или влияние, всегда можно скрыть запрещенные предметы или достижения. Хотя деньги потребуются немалые, если учесть, что вы уже засвечены. Но сначала я должна сама посмотреть на так называемого друга кобальдов. Тогда заменяй на приятеля». Про себя я усмехнулся. «Так, глядишь, и сама не заметит, как станет монстролюбкой». После сдачи следующего пробужденного темная получила очередное предложение о замене. И на этот раз согласилась. «Дали слияние?» — спросил я. «Да». «А чего так грустно?» «Мне кажется, я уже не смогу от него отказаться». «Достижение. Враг кошачьих, приятель кобальдов активировано, враг растений активировано, гроза рептилий, враг земноводных активировано». Танша совместила приятеля кобальдов с врагом кошачьих. В освободившийся слот воткнула врага земноводных. Маны для навыков ей порой тоже не доставало. Враг растений, к слову, прибавлял 5 здоровья. По сравнению с нижними этажами, туманный бастион казался нам ухоженным парком, особенно в северной его части. Длинный ковер из густой травы, которую заботливо укрыл собой белесый туман, словно густой кисель. Еще 2 мы спокойно себе фармили кобальдов, качая опыт, как к нам снова заявились гости. К счастью, о незваных пришельцах нам донесла монстриная разведка, когда они только спустились с 10-го этажа. «К нам Воки бежит», — заметила Шантри, старающаяся посматривать по сторонам, чтобы случайно появившаяся пачка монстров не зашла к нам в тыл снова. Пока формировалось ледяное копье, я скосил глаза в бок, увидев, что кобальт явился к нам не один. С ним вместе к нам спешил мелкий зеленоватый гоблин. Мы закончили с партией красных монстров, не получив на этот раз ни одного пробужденного. Затем к нам подоспели элитные. «Эдуард! В туманный бастион спустилась большая группа людей! Ваф!» Воки Гаттри выглядел действительно обеспокоенным. «Их больше 10! Ворсоп, расскажи!» Гоблин скептически глянул в мою сторону. Возможно, он не слишком жаловал людей, как и большинство монстров. Либо его насторожила моя ачивка «Враг гоблинов». Сложно сказать. «Люди спустились рядом с водопадом. Я слышал, они планируют разбить лагерь неподалеку». «Что за люди? Сколько их?» — уточнил. «Поди, вас разбери. Все на одно лицо», — пропищал гоблин тонким голоском. «Эти человеки носят синие плащи. Так что, по-видимому, от властителя 0-го этажа пришли. Больше 10 точно. Дальше я считать не умею». Темная фыркнула. «Идиот!» «Я же говорил, нам не следовало их предупреждать», — протянул гоблин обиженно. «Все в порядке. Знаю, звучит фантастично, но они хорошие люди. Хотя насчет фиолетового есть сомнения». «Ты что там вякнул?» Танша положила ладони на рукоятки кинжалов, висящие на поясе в слотах. «Натаха, умерь свой гонор. Мы стараемся сотрудничать с монстрами». «Как ты меня назвал?» «Ладно, как пожелает наш дорогой глава». Пожала она плечами. «Я слышал, что вы с губернатором Танрока поссорились, поэтому и решил сообщить. Клавк!» — поведал кобальт. «Даже монстры уже в курсе слухов!» — покачал я головой, поражаясь. «Благодарим за информацию». Я помолчал немного, думая, как лучше поступить. Сваливать или прятаться не хотелось. Вечно убегать не получится. «Их ведь не может быть больше 15, верно?» — уточнил я у гоблина. 15? Протянуло низкорослое ушастое существо. «Насколько это больше, чем 10? «На 5». Гоблин принялся медленно загибать один палец за другим, бормоча что-то про себя. «Не больше 15, произнес Ворсоп неуверенно. Я вздохнул. Нашли кого посылать на разведку. «Короче, предлагаю пойти и покончить с подручными Карстейна». «С более чем 10 противниками?» — поразилась Ренаспир. «Твой урон, конечно, высок, но не слишком ли ты себя переоцениваешь? Стражники губернатора практически все ниже 20-го левела. Мы же почти все уже 17-го. На сей раз именно мы застанем их врасплох. По сравнению с нашим пленением в Танроке ситуация изменилась. К тому же у меня есть и другие секреты, которые нам помогут в сражении». «Ты заинтриговал меня», — улыбнулась темная. «Если они пришли за нами, то мы должны защищаться», — добавила Кара. «Уж не твоя ли бывшая пати навела их на нас?» — предположил я. Эльфийка скривилась. «Если так, то я сама этому похотливому предателю-полурослику вобью зубы внутрь рта при следующей встрече. Сколько еще Молди собирается нас доставать?» «Тебе придется вставать в очередь, дорогая», — усмехнулся я. «Постойте!» — проблеяла Шантри, обеспокоенная нашей кровожадностью. «Стражники ведь не все плохие». «Солдаты зачастую не виноваты в том, что их втягивают в войну», — произнес я со значением. «Но в моем родном Танроке было много хороших стражников. Один угощал меня конфетами при встрече». «А домой к себе он тебя не приглашал случайно?» — покосился я на гномку. «Нет», — покачала она головой. «А что?» «Да так». «Эд, пожалуйста! Если не останется выбора, мы, конечно, должны защищаться. Но нет ли способа избежать кровопролития? Ты умный, ты что-нибудь придумаешь?» «Что тут можно придумать?» Взлохматил я свои волосы небрежно. «Мы с ними явно не договоримся. И припугнуть их не удастся. Паломников разве что поискать поблизости. Единственный вариант — спрятаться и переждать угрозу. Предлагаешь бежать на другие этажи, поджав хвост? Мне это не нравится. С какого перепуга вы до сих пор такие пацифистки?» «Но...» Шана пыталась подобрать слова и что-нибудь предложить, но у нее не получалось. «Давайте я попробую найти вам подмогу. Гав-гав!» — вклинился Воки. «Людей у нас многие не любят и с радостью явятся на зов. Возможно, я смогу отыскать Ралга, и он соберет монстров на помощь». Стоящий рядом гоблин же почесал маковку неуверенно. «Как бы их самих не прибили заодно». «Нет, они хорошие люди». «У них на роже этого не написано», — парировал Зеленушка. «Я уверен, что у меня получится», — настаивал Кобальт. «Хорошо, Воки», — принял я решение. «Мы вернемся к башне, а ты отправляйся и попробуй найти нам помощь. Но предупреди, чтобы монстры не старались убить всех стражников до единого, а просто легонько припугнули. Идет?» Я подмигнул ему, намекая, что сказал я это скорее, чтобы успокоить гномку. Сомневаюсь, что столкновение монстров и стражников обойдется без серьезных жертв. «Эдуард, у тебя глаз дергается!» Всплеснул я руками с досадой от его недогадливости. «Поспеши, Воки. Синие плащи могут выступить в любой момент». «Да, я мигом. Вавк!» Кобальт бросился вскачь. Только его мохнатые пятки сверкали. Пускай толку от таких союзников не особо много, но всегда приятно, когда кто-то старается помочь тебе, прилагает усилия, чтобы вызволить из беды. Я и не заметил, как достижение друг кобальдов стало не таким уж формальным.